Поучение в 27-ю неделю. Объяснение дневного Евангелия. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Иисус бяше же, уча наединим от сонмищ в субботу. В одной из синагог учил он в субботу. Евангелие от Луки, глава 13, стих 10. Возлюбленные братья, утешительно слышать, что Господь наш Иисус Христос в день субботний, имевший в Ветхозаветной Церкви то значение, которое в Новозаветной имеет день воскресный или недельный, занимался поучением народа. Ныне мы, собравшиеся здесь, в Святом Храме, во имя Господа нашего Иисуса Христа, через 18 столетий по Его отшествии из земли, занимаемся тем же. Телесными очами мы не видим Господа нашего, но взираем на Него и видим Его очами веры. Мы слышим учение Его, возвещаемое Святым Евангелием. События, сопровождавшие Его земное странствование, описанные со святою простотою и необыкновенную ясностью апостолами, живописно изображаются пред нами. Они как будто и совершаются пред нами. Посредством святых таинств мы поставляемся в непрестанное общение с Господом. Мы можем усилить и развить это общение непрестанным размышлением о Нем, деятельностью, направленную по Его всесвятым заповедям, постоянным молитвенным отношением к Нему и призыванием Его. Точно, Господь наш Иисус Христос посреди нас. Его нет только для того, кто отвергает Его присутствие. Это не сочинение разгоряченного воображения, это не мечта обольстительная. Сам Господь сказал ученикам Своим: «Се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Кто не зрит присутствующего Господа, тот не ученик Христов». Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слепотствует ум, когда вера, эта сила духовного зрения, не действует. Напротив того, когда действует вера, тогда отверзаются небеса, и зрится Сын одесную Отца, везде сый по божеству и вся исполняя неописанный. Тропарь на часах Святой Пасхи. Ничто не препятствует нам стяжать веру. Стяжем веру и получим видение, пристанем довольствоваться слабосильным буквальным познанием Бога, прострем расслабевшие руки к делам веры, приобретем веру деятельную, живую. Только этой вере является Господь. Бесчувственны и слепы телесные очи, когда слепотствует ум. Господь наш Иисус Христос во время пребывания Своего на земле совершил изумительнейшие чудеса в удостоверение Божества Своего. Эти знамения так были очевидны, осязательны, что Божество вочеловечившегося Бога долженствовало соделаться явным и ясным для самых ограниченных, для самых чувственных людей. Но люди смотрели во все глаза и не увидели ничего, как бы с удивлением и недоумением, как бы жалуясь на современников и болезнуя о них, говорит евангелист. «Талика же знамения сотворшу ему пред ними, не вероваху в него. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 37. Далее евангелист обнаруживает и причину этого ослепления. Омрачение ума, ожесточение сердца, рождающиеся от греховной жизни, делающие зоркость и здравие чувственных очей для познания истины бесполезными. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 40, глава 3, стихи 19 и 20. Событие, сегодня поведанное Евангелием, ужасно. Господь по произнесении поучения народу запечатлел поучение исцелением женщины, томившейся под бременем тяжкого и долговременного недуга. Не понявшие слова могли понять чудо, не узнавшие Бога от Его словес живота вечного, как узнал святой Петр. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68, могли узнать, по крайней мере, богоугодного человека по совершившемуся знамению, как узнал Никодим или как узнал исцеленный слепец. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2, глава 9, стих 33. Зрелище было самое жалостное, назидательное, поразительное. Падший ангел, которому человечество подчинилось и приобщилось падением, связал некоторую женщину странным, утомительным в высшей степени недугом. Женщина скорчилась и в таком согбенном положении пребыла 18 лет, не имея возможности выпрямить членов, дать им какой-либо отдых от принужденного неестественного положения. Господь сказал этой женщине: «Жену, отпущена еси от недуга твоего, и возложи на ню руце, и прострися, и славлиши Бога. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и выпрямилась, и стала славить Бога. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 12 и 13. В то время как женщина, так легко стряхнувшая с себя тяготевшее на ней бремя, в восторге прославляла Бога, в то время как собрание народа предавалось ощущениям справедливой радости при очевидном действии божественной благодати, явно открывшейся избавлением страдалицы от угнетавшего и истомившего ее бедствия. В это время старейшина сонмища пришел в негодование. Он не видит чуда, он не видит исцеления, он не видит искупителя и спасителя человеков, он не видит действующего Святого Духа, он даже не видит богоугодного человека. Мысленное око его извращено какую-то непонятную и непостижимую адскую силою. Он увидел в действии Бога преступление Божия закона. Придирчиво он нашел труд и работу в беструдном исцелении болящей и направил в самообольщении своем против этого исцеления заповедь Божию, повелевавшую заниматься трудами и работами в 6 дней недели, воспрещавшую занятия ими в день субботный. Сущность дела состояла в том, что старейшина собора был фарисей, по крайней мере, по душевному своему настроению. И увидев, по его мнению, человека, служителя Божия, подкрепляющего свое сильное слово чудом, воспалился завистью. Причиной зависти были гордость и тщеславие. Старейшина хотел первенствовать во мнении народном своею земною правдою. Первенство это беструдно получает явившаяся небесная правда. Старейшина, чтобы сохранить свое неправильное первенство, восстает против небесной правды, старается унизить, оклеветать ее. Чтобы прикрыть гнусность своего поведения личиною справедливости, представляется ревнителем закона. Сердцеведец Господь обличил фарисея. Он назвал поведение его лицемерством. Лицемерство, стараясь удовлетворить своим страстям, всецело работая греху, желает сохранить пред очами людей личину добродетели. В числе наших страстей весьма значительное место занимает тщеславие, ищущее насладиться похвалою человеческую. Оно не заботится, справедлива ли или несправедлива эта похвала, правильны ли или неправильные пути к получению ее. Получение похвалы каким бы то ни было средством – вот вся цель тщеславного лицемера. Бог забытым. Лицемер не способен ни к вере, ни к богопознанию. «Как вы можете веровать?» – говорил Господь иудеям, которых значительная и главнейшая часть заражена была фарисейством. «Славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Доказал опытом неспособность лицемера к вере во Христа, к принятию Искупителя, старшина сонмища иудейского, упоминаемый сегодня в Евангелии. Эта тщеславная душа, жаждавшая похвал и человеческого почитания, сознавшая себя достойной их, не могла стерпеть, что невольные похвалы и удивления человеков привлечены были совершившимся пред всеми чудом. Эта душа воскипела завистью. Отвергнуть чудо было невозможно. Она стремится унизить его, уничижить его, возведя на Божие чудо обвинение в нарушении Божия закона. Лицемер с решительностью вступает в богоборство, с решительностью приступает к хуле на Святого Духа и произносит ее. Если совершивший чудо был благодатный человек, то фарисей уничижил и похулил благодать Духа. Если же совершивший чудо был Бога-человек, то фарисей вступает в явное противление Богу. Истинного чуда невозможно совершить человеку самим собою. Оно совершается благоволением и действием Всесвятого Бога, и потому быть противным воле Божией и закону Божию никак не может. Обвинение и уничижение Божие знамение фарисеям служит только обнаружением его умственного омрачения и сердечного ожесточения, произведенных греховную жизнью. Дерзкий, страшный поступок фарисея, осмелившегося порицать действия Спасителя в самом присутствии Спасителя, заслуживает особенное внимание наше, должен быть оплакан горячими и неутешными слезами. Он должен быть оплакан такими слезами, потому что он возник из общего всем нам падения и отвержения нашего. На него нам должно обратить особенное внимание, чтобы, взвесив всю тяжесть его и убоявшись его, как точно страшного и тягостнейшего, избежать его. И ныне Христос действует. И ныне Дух Святой совершает спасительные знамения в христианских таинствах. И ныне Бог имеет хулителей, противников, врагов своих между человеками. Всякий род греховной жизни заключает в себе сопротивление и противодействие Богу. Всякий род греховной жизни есть нарушение закона Божия, есть отреновение воли Божией. «Всяк, творяй грех, — сказал апостол, — и беззаконие творит, и грех есть беззаконие». «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. Лицемерство есть тот род греховности, который особенно противодействует познанию Христа и христианству. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя – человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Но лицемер, недугуя недовольно приметными для человека страстями, тщеславием, гордынею, сребролюбием, завистью, лукавством, злобою, прикрывая их лицемерством и притворством, не способен, как не способен сатана, к признанию себя грешником. И добродетели, и страсти делаются от навыка как бы природными, так и лицемерство от навыка к нему делается как бы естественным качеством. Обладаемые им уже не видят в лицемерстве душепагубнейшего порока. Дела лицемерства совершает как бы дела правды. Душа лицемера поражена слепотою, почему и Господь назвал фарисеев безумными и слепыми. Евангелие от Матфея, глава 23. Лицемер есть тот злосчастный, по мнению своему, праведник, который отвергнут Богом. «Не приидох бо», — сказал Спаситель, — «призвать и праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Здесь праведниками названы фарисеи, не потому, чтобы они были точно праведники, но потому, что сами признавали себя такими, с мелочной точностью, исполняя обрядовые постановления закона Божия и попирая его сущность, которая заключается в направлении ума, сердца, всего существа человеческого по воле Божией. Господь даровал человекам для примирения их с Богом добродетель, покаяние. как могли принять этот духовный дар те, которые были вполне довольны собою и ожидали в обещанном Мессии по преимуществу завоевателя, долженствовавшего обильными плотскими воздаяниями увенчать их плотскую, нелепую, исполненную гордыней и злобы, праведность. В омрачении и ожесточении своем фарисеи даже хвалились неспособностью к познанию и принятию Искупителя. «Еда кто от князь веровав он, или от фарисей?» — говорили они. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 48. На эту неспособность их к истинному богопознанию указал и Господь. «Аминь глаголю вам», — сказал Он им, «яко мытари и любодейцы варяют вы в Царствии Божии. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. «Явный грешник, грешник, впавший в смертные грехи, грешник, привлекший к себе презрение и омерзение человеков, способнее к покаянию того мнимого праведника, который по наружному поведению неукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою. Фарисейство есть страшный недуг духа человеческого, подобный тому недугу, которым недугует падший ангел, которым этот ангел хранит для себя как бы сокровище, падение свое. «Внемлите себе», — заповедал Господь ученикам своим, «от кваса фарисейска, еже есть лицемерие. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Лицемерие названо закваскою, потому что оно, вкравшись в душу, проникает во все мысли, во все чувствования, во все дела человека, делается его характером, как бы душою его. Желающий предохранить себя от лицемерия должен, во-первых, по завещанию Господа, все добрые дела совершать в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6. Потом должен отречься от осуждения ближнего. Осуждение ближнего – признак лицемерства, по всесвятому указанию Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Чтобы не осуждать ближнего, должно отказаться от суждения о ближнем. Потому-то в евангельской заповеди, воспрещающей осуждение ближнего, предварительно воспрещено суждение о нем. «Не судите, и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждены будете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Сперва человеки позволяют себе суждение о делах ближнего, а потом невольно впадают в осуждение. «Не посеем семени, и не возрастут плевелы». Воспретим себе ненужное осуждение о ближних, и не будет осуждения. Спросят здесь, какая связь между осуждением ближнего и лицемерством? Эта связь очевидна. Осуждающий и уничижающий ближнего невольно выставляет себя праведником, может быть, не произнося этого словом и даже не понимая этого. Мы все грешники. Всякое выставление себя праведником, и прямое, и косвенное, есть лицемерство. Когда мы сходимся для дружеской беседы, часто, если не всегда, большая часть этой беседы заключается в пересудах о ближнем, в насмешках над ним, в оклеветании, уничижении, очернении его. Льются острые слова рекой. Смех и хохот раздаются, как знаки одобрения. В это несчастное время самозабвения и самообольщения души наши приобщаются свойствам демонским и напитываются ядом лицемерства. Святое Евангелие и здесь преследует грех, ища нашего спасения. «Всяко слово праздное», — угрожает оно нам. «Еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный. От словес бо своих оправдишися, и от словес своих осудишися. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 36 и 37. «Будем, братья, вглядываться в начало грехов, будем охранять себя от начал греховных и избегнем греховного развития. Семена греховные, как, например, празднословие, по-видимому, ничтожны. Неприметно засевается ими нива душевная. Но когда эти семена дадут ростки, в особенности, когда ростки усилятся и возмужают, тогда грех обымает всего человека, и уничтожение греха делается крайне затруднительным. Кто возбраняет устам своим пересуды, сказал некоторый великий святой отец, тот хранит сердце свое от страстей. Кто хранит сердце свое от страстей, тот ежечасно зрит Господа. Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри самого себя, тот зрит в себе духовную зарю». Святой Исаак Сирский, слово 8. Что же мы увидим, братья, в нашей душевной клете, когда осветит ее божественный свет? Мы увидим бесчисленное множество наших согрешений, то падение нашего родоначальника, о котором поведает нам Священное Писание, мы увидим и осяжем в самих себе. Священномученика Петра Дамаскина, книга 1, статья 2. Мы увидим и осяжем в себе необходимость Искупителя. Познав Искупителя в Господе нашем Иисусе Христе, мы исповедаем Его. Познав и исповедовав, мы узрим Его и поклонимся Ему тем поклонением, которое приличествует и подобает Богу, Творцу и Спасителю нашему. Аминь.